Однако в частных разговорах он не скрывал, что видит единственное спасение для России в английских государственных порядках. Хорошо? Недурно в самом деле. Только тогда опять-таки я не совсем понимаю, какой же он зрячий в мире слепых. Ведь слепые именно это и говорят, правда, не в частных беседах, а публично, за что зрячие иногда сажают их в тюрьму. Совсем тем, не спорю, вещь удивительная, вождь реакционеров в душе сторонник английского конституционного строя. Правду говорят, что Россия — страна неограниченных возможностей. Да, правду говорят. Я, Александр Михайлович, иногда себя спрашиваю, возможен ли в России социалистический или анархический строй? И по совести должен ответить, возможен, очень возможен. А то думаю другое. Возможно ли в России восстановление крепостного права? И тоже вынужден честно ответить, отчего бы и нет, вполне возможно. Не все ли равно, какие домики строить из песка? У нас ведь все парадоксы. Мы и гибнем, если хотите, из-за парадокса. То, что сейчас политически необходимо, психологически совершенно невозможно. Мир с Германией, сказал Федосеев поспешно, точно не желая дать собеседнику возможность вставить слово. А лагерь нашей интеллигенции весь живет в обмане, хуже. В самообмане, Александр Михайлович. У нас очень немногие твердо и точно знают, чего именно они хотят. Может быть, Константинополя и проливов, а может, социалистической республики? Или социалистической республики, но с Константинополем и с проливами? Каюсь, я не очень высоко ставлю нашу интеллигенцию. Могу о ней говорить правду. Я сам русский интеллигент, учился в русской гимназии, в русском университете, читал в свое время те же книги, которые все читали. Паскаля не читал, а Николая Она читал. Николай Он, псевдоним Даниэль Сона, 1844-1918 годы, писателя-экономиста. «Вы смеетесь? Не верите, что читал? Даю вам слово, выписки делал». «Вполне верю, но ведь русская интеллигенция никогда не возбраняла читать и Паскаля. Если кто возбранял, чтобы то ни было читать, то никак не она». «Это, конечно, правильно, но очередь на книги устанавливала не власть, а именно интеллигенция. Паскаль или, например, Шопенгауэр в мое университетское время значились в третьей очереди, если вообще где-либо значились. А вот Николай Он, его теперь и по фамилии никто не помнит, или позже какой-нибудь Плеханов, тех читать было так же обязательно, как, скажем, в известном возрасте познать любовь. Мы расшибали лбы, молясь на Николая Она». Не сами же все-таки расшибали. Может быть, вам кто-нибудь расшибал? Да, может быть, рассеянно повторил Федосеев, теребя меховую шапку, лежавшую у него на коленях. Может быть. Все было бы еще сносно, если б Николай он-то хоть был настоящий. Боюсь, однако, когда-нибудь выяснится, что и Николай он был подделкой. Боюсь, выяснится, что все, чем жила столько десятилетий русская интеллигенция, все было обманом или самообманом, что не так она любила свободу, как говорила, как, быть может, и думала, что не так она любила и народ, и что мифология ответственного министерства занимала в ее душе немногим больше места, чем, например, премьера в художественном театре. Люди 100 лет проливали свою и чужую кровь, не любя и не уважая по-настоящему то, во имя чего это якобы делалось. Поверьте, Александр Михайлович, будет день, когда этот символический Николай Он окажется подделкой, самой замечательной подделкой нашего времени.